Мой приятель, его фамилия Мифлин, играл героя. А после представления он в клубе начал распространяться об искусстве взлома, он специально его изучал, а я сказал, что кто угодно способен обчистить дом. И как-то так вышло, что я взялся на пари проделать это в ту же ночь. Только Богу известно. Попытался бы я или махнул рукой, но в начале ночи ко мне в квартиру залез этот тип Мулинс, и я его схватил. Мы разговорились, и я наперечислял ему всякие технические приемы взлома, о которых наслышался от моего приятеля-актера, а он вообразил, будто я эксперт. И тут мне вдруг взбрело в голову, что можно сыграть с Мифлином отличную штуку, если пойти с Мулинсом и забраться в какой-нибудь дом. В тот момент я как-то не задумался, какого сваляю дурака. Ну, как бы то ни было, я пошел с Мулинсом. Вот так все и произошло. А теперь я наткнулся на Штыря в Лондоне. Он был совсем на мели, но я и привез его сюда. Джимми смотрел на нее с тревогой. Он понимал, насколько неубедительно звучит его история, и без обалделого сомнения на лице его сиятельства он не мог не признать, что если и существует объяснение, отдающее фальшью в каждом слове, то это были его объяснения. «Пит, старина», — сказал его сиятельство, качая головой не столько сердито, сколько грустно, — «этот номер не пройдет. Какой смысл плести такую жуткую лабуду? Неужели вы так и не поняли, что я говорю чистую правду, и мы ничего против не имеем? Сколько раз вам повторять, что мы тут все закадычные друзья? Я часто думал, какой чертовски хороший типус, старина Раффлс, джентльмен в доску. И я не смотрю косо на типуса, если он занимается взломом, как порядочный человек. По-моему, чертовски порядочно». Внезапно Молли, пылая негодованием, прервала его рассуждение об этичности взлома по-джентльменски. «Что вы такое несете?» — вскричала она. «Вы думаете, будто я не верю каждому слову Джимми?» Его сиятельство слегка подпрыгнул. «Ну, мне, знаете ли, показалось, что звучит не слишком убедительно. Я хочу сказать, его глаза встретились с глазами Молли». «Ну, так вот», — закончил он неловко. Молли повернулась к Джимми. «Джимми, ну, конечно, я вам верю». «Молли». Его сиятельство смотрел и дивился. У него мелькнула мысль, что он лишился идеальной жены. Девушка, которая готова верить самой жуткой лабуде, которую типус... Если б не Кэти... На мгновение его почти охватила грусть. Джимми и Молли молча смотрели друг на друга. По выражению их лиц граф сообразил, что его существование вновь выпало у них из памяти. Он увидел, как она протянула руки к Джимми. Неловкое положение для типуса. Он отвел глаза. В следующую секунду дверь открылась, и Молли исчезла. Граф посмотрел на Джимми. Джимми все еще, видимо, не вспомнил о его присутствии. Его сиятельство кашлянул. «Пит! Старик! А!» Джимми, вздрогнув, очнулся от своих мыслей. «Вы все еще тут?» «Да, кстати». Он посмотрел на лорда Дривера с любопытством. «Я как-то не успел спросить, а что, собственно, тут делаете вы? Почему вы оказались за занавеской? Играли в прятки?» Его сиятельство не принадлежал к счастливчикам, легко импровизирующим истории по требованию момента. Он торопливо рылся в уме, ища более или менее правдоподобную причину, а затем отказался от безнадежных попыток. В конце концов, чем плоха откровенность? Он все еще считал Джимми птицей одного пера с героем любви взломщика. Довериться ему можно было без опаски. Отличный тип, родственная душа, и отнесется к ситуации с пониманием. «Дело обстоит так», — начал он. И, предварив свою повесть здравым упоминанием о том, что был жутким ослом, изложил Джимми краткое резюме недавних событий. «Что?» — охнул Джимми. «Вы учили Харгейта правилам пикета?» «Дорогой мой, он играл в пикет как профессор, когда вы еще ходили в коротких штанишках. Он в пикете маг и волшебник». Глаза его сиятельства выпучились. «Это как же?» — сказал он. «Разве вы с ним знакомы?» «Познакомился с ним в Нью-Йорке, в клубе любителей прогулок. Мой приятель, актер, тот самый Мифлин, про которого я только что упомянул, записал его как гостя. За пикетом он греб деньги. А в клубе опытнейших игроков пруд пруди. Не удивлюсь, если вы нашли его способным учеником». «Значит, черт возьми, значит, он шулер, прах его побери!» «У вас талант к метким определениям», — сказал Джимми. «Определили его суть с первого же захода». «Я ему и чертового пенни не заплачу». «Само собой. Если он заортачится, отошлите его ко мне». Его сиятельство даже ослабел, так велико было его облегчение. Оглушающее воздействие предварительно принятого эликсира –